Один известный американский атлет спрашивает, почему в такой стране, как Соединенные Штаты, сравнительно немного чемпионов на дальних дистанциях? И он же отвечает на этот вопрос. Причина тому – недостаток дисциплины у оставшейся половины. Что он хочет этим сказать? У атлетов нет последовательности в тренировках. Спортсмен не подготовлен ко второй половине состязания, к триумфальному финишу из-за недостатка последовательности в дисциплине при тренировках. Вот почему во время соревнований при большом напряжении у финиша у спортсменов не хватает выдержки. Но бывает и так, что во время тренировок соблюдалась дисциплина. Приближаясь же к финишу, у спортсмена как бы истощаются силы, и дальше он не выдерживает. Пускас, известный венгерский футболист, давал спортсменам такой совет. Когда вам кажется, что вы больше не выдержите, вам обязательно нужно продержаться еще 10 минут. Начального энтузиазма недостаточно. Чтобы быть победителем у финиша, необходима выдержка до самого конца. Апостол Павел не раз прибегает к примеру из спорта, чтобы проиллюстрировать, как христианину следует программировать свою духовную жизнь. Своему молодому сотруднику Тимофею Павел пишет: «Если же кто подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться». Тут апостол Павел имеет в виду спортивное соревнование. Слово «подвизаться» в подлиннике «атлео». От этого слова и произошло слово «атлет». В другом месте апостол Павел говорит, что бегущий на ристалище должен бежать так, чтобы получить награду. При встрече с первыми же трудностями и сопротивлением мы готовы сдаться. Сосредоточив свое внимание на награде, мы забыли, что надо считаться и с трудностями. А мы к ним не готовы из-за недостатка последовательной дисциплины. Дисциплина необходима для окончательной выдержки и получения награды. В своем послании к евреям апостол Павел поощряет верующих евреев, которые находились под постоянным обстрелом врага, чтобы они не сдавались. Некоторые из них готовы были возвратиться в иудейство. «Вспомните, — говорит им апостол, — прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страдания». И дальше он напоминает им, как они его узом сострадали и расхищение имения своего приняли с радостью, зная, что имеется у них на небесах имущество лучшее и неприходящее. И так увещевает он: «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». И в следующей главе, то есть в 11, он приводит целый ряд примеров тех, которые уповали на Господа, верой преодолели все препятствия и испытания. В 12 главе апостол Павел приводит высший пример самого Господа нашего Иисуса Христа. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». И вот в основу нашего очередного разбора книги «Деяния» мы положили стихи с 4 по 13 из 13 главы. Я прочитаю это место. «Сие, то есть Варнава и Савел, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. и бывшие в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же и Иоанна для служения. Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вар-Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие, а Илима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савел, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Отплывший из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилию, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Дорогие друзья, все мы делали и продолжаем делать большую ошибку, думая, что жизнь христианина должна быть полна удачами. Нам также присуще думать, что чем преданней христианин своему Господу, тем больше у него основания рассчитывать на успех. Возлюбленные, ничто не может быть более ошибочным понятием о христианской жизни, чем мысль, что, будучи чадом Божьим, мы имеем гарантию на спокойную, беспечную жизнь и успех. Библия этому не учит. Такое понятие было создано самим человеком, и оно ложно, оно не соответствует истине. Слово Божие говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. А сам Спаситель напомнил своим ученикам, говоря: «В мире будете иметь скорбь». Однако это не все. Он добавил эти чудные слова: «Но мужайтесь, я победил мир». Помните, как прореагировал народ израильский, когда Господь пообещал вывести их из Египта, где они жили в рабстве, в землю обетованную? С какой радостью они приняли это обетование? Да, они правильно поступили, приняв слово Господне с радостью. Сказано, что народ поверил, преклонил колени и поклонился Господу. Но они допустили ошибку, которую и мы часто допускаем. Они думали, что избавление последует немедленно. Раз Бог обещал, значит, успех обеспечен. Завтра же спасение, завтра победа. Мы свободны от рабства египетского. Мы знаем, что Бог вывел их из Египта, но через многие скорби и испытания. И когда желаемое не пришло так легко, как они ожидали, то они вообще потеряли всякую надежду на избавление. И начался ропот на Моисея и на Бога. Заметьте, что первая миссионерская поездка Варнавы и Савла и Марка начинается при самых благоприятных условиях. Начинается она постом и молитвой. И когда они так служили Господу, Дух Святой ясно и определенно указывает на Варнаву и Савла, что Он их избрал на это первое миссионерское служение. Дальше мы увидим, как церковь в Антиохии единодушно, благословляя, отпускает их в путь. Итак, избранные Духом Святым, посланные им, с благословением церкви, наши миссионеры отправляются в портовый город Селевкию, а оттуда отплывает на Кипр. Что кроме успеха, благословения в новых территориях, завоеванных для Царствия Божия, можно было ожидать после такого благословенного начала и торжественных проводов? Прибыв на Кипр, они остановились в Саламине. И что же? Разве население города приветствовало их с распростертыми объятиями, желая услышать от них Слово Божие? Разве так мы читаем? Ничего подобного. Никто их тут не знал, никто их не ожидал и никто не встречал. Они были просто тремя иностранцами. Кто бы обратил на них внимание? Никому они не были нужны. Однако в первый же субботний день они посетили синагогу и сели на свои места, как остальные богомольцы. По иудейскому обычаю, так как они были новыми людьми, их расспросили, кто они, и представили им возможность сказать слово. В 5 стихе сказано, что они проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Судя по следующему, 6 стиху, то есть, где сказано, что прошедший весь остров до Пафа, они во всех синагогах проповедовали Слово. Но вы заметили, что Лука не указывает ни на один положительный результат за весь этот период из служения. А разве Дух Святой не избрал их, чтобы они евангелизировали эти края? Разве они не были посланы им? Разве община не дала им своего благословения на этот благородный труд? Почему тогда нет видимых успехов и результатов? Почему души не обращаются к Господу? Возможно, это была ошибка, и Господь их не посылал. Может быть, они на самом деле ошиблись. Ведь часто и мы так думаем. Не потому ли мы бываем разочарованы и сдаемся, что не вышло так, как мы предполагали? Но Варнава и Савел продолжали свой миссионерский маршрут. Они не собирались складывать свое оружие. Заметьте, что сказано дальше в нашем тексте, в стихе 6. «Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Вар-Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие». Тут, наконец, виден первый проблеск. Первая душа заинтересована в Слове Божьем. До этого момента мы не видим ни одного обращения, по крайней мере, тут не сказано. Полное безразличие тех, которым наши миссионеры проповедовали Слово Божие. И вдруг в городе Паф, после того, как они пересекли весь остров Кипр, нашлась одна жаждущая душа. Вы думаете, что сатана так легко отдаст и эту душу? О, нет! Ни за что! Вот поэтому в 8 стихе сказано: «А Илима Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры». Возлюбленные, это и есть задача врага. Коль скоро душа начнет жаждать жизнь вечную, захочет услышать Слово Божие, дьявол сразу же воздвигает стену. Он увидел в этих свидетелях Божьих угрозу своему царству и забил тревогу. Как поступили Варнава и Савел? Видите ли, дорогие мои, они не руководствовались видимым, они руководствовались верой в Бога. Их ничуть не обескуражило то, что до сих пор не было видимых результатов, и что восстал сатана при первом же их возможности приобрести душу для Христа. Нет. И причина в том, что они были постоянно под водительством Духа Святого. В этом, дорогие мои, и весь секрет. Успех или неудача. Не это было руководящим фактором в их жизни. Нет, они руководились пребывающим в них Духом Святым. Вот почему они не сдавались удручающим обстоятельствам, а продолжали сеять благое семя. Как встретил апостол Павел сопротивление дьявола? Он не допустил мысли о том, что Бог закрывает здесь двери, и поэтому нужно со смирением принять эту оппозицию. Именно этого дьявол и хотел бы. К сожалению, таких смирняк среди детей Божьих хоть отбавляй. Малейший отпор, и они сдаются под предлогом глубокого смирения. О, значит, мы не удостоились. Но как поступает человек, руководимый Духом Святым? В 9 стихе, то есть в следующем стихе, мы читаем: «Но Савел, он же и Павел, Заметьте, что тут апостол впервые назван Павлом, и с этого момента он уже не Савел, а Павел, исполнившись Духа Святого. Дорогие мои, когда человек исполнен Духа Святого, можно ожидать чего-то невероятного. В этом человеке по именем Вар Иисус Павел узнал лжепророка, агента сатаны, противника Евангелия, и, устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» «Да», — сказал этот человек, исполненный Духа Святого. Вместо того, чтобы отдать душу, жаждущую спасения, в руки врага, Павел, устремив свой взор на этого колдуна, назвал его так, как его следовало назвать. Он был коварным, злым, сыном дьявола, врагом всякой правды. Дальше Павел ему говорит: «И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Но кто-нибудь все же спросит, правильно ли поступил апостол Павел? Неужели мы должны брать с него пример и поступать так с теми, кто противится Слову Божьему? Дорогие мои, тут дело не в подражании. Тут важно обратить внимание на определенный принцип. В этом коротеньком отрывке три раза упомянуто третье лицо Святой Троицы, то есть Дух Святой. Во втором стихе, в четвертом и девятом. Эти служители были отделены Духом Святым, они были посланы Духом Святым, и в девятом стихе мы прочли о том, что Павел был исполнен Духа Святого. Поэтому тот, кто находится под полным контролем и влиянием Духа Святого, может сделать и сказать такое, что с человеческой точки зрения порой может показаться вызывающим, крутым и вообще резким. Но и тут я подчеркиваю «но». Но он должен быть исполнен Духа Святого. Вот что важно – быть уверенным, что ты поступаешь не по Духу Своему, а по Духу Божьему. Можно очень просто узнать, поступает ли человек по своему духу или по духу святому. Узнать это всегда можно по плодам, по результатам. Сразу после этого происшествия мы читаем: «Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню». Обращение проконсула было результатом того, что сделал апостол Павел под влиянием Духа Святого, будучи исполненным им. Есть люди, которые делают и говорят разные глупости под предлогом того, что Дух Святой их побуждает. Но каковы результаты? Вот что важно. В данном случае обратилась душа. Пусть результаты покажут, исполнен ли ты Духа Святого или нет. Человек, исполненный Духа Святого, как мы уже видели из нашего текста, не руководствуется обстоятельствами и видимыми результатами. Признаком того, что человек исполнен Духа Святого, является тот факт, что он послушен Духу Святому. Дух Святой послал их, и они пошли, проповедуя везде, где только могли, Слово Божие. Человек, исполненный Духа Святого, смел и не сдается при первом же сопротивлении. Он не сдается и при втором, и при десятом. Нет. Кроме того, человек, исполнен Духа Святого, невозможно напугать. Он может смотреть противнику прямо в глаза и противостоять ему во имя Господа Иисуса Христа. Да, такой человек посрамлен не будет. Таковых Бог ищет. Они ему нужны для расширения Царствия Божия. Но заметьте, эти миссионеры пробивают дорогу евангельской вести все дальше и дальше. Они не остаются на месте их первой победы. Это всегда является искушением для служителя Божия – остаться на месте победы и успеха. Помните, как после чудного служения в Капернауме Симон просит Господа остаться в этом городе? «Все ищут тебя», – говорит он Иисусу. Но как ответил ему Господь? Пойдем в ближние селения и города, чтобы еще и там проповедовать, ибо я для того пришел. Не без значения и тот факт, что как раз перед тем, как Симон просил Иисуса остаться, сказано, что Иисус, утром встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. В общении со своим отцом он получил указание от отца. Он руководствовался невидимым, не человеческой мудростью, но волей своего небесного отца. Дух велит Павлу, Варнаве и Марку оставить Пав и отправиться в путь. Как сказано в 13 стихе, отплывший из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, в Памфилию. Они покидают прекрасный остров Кипр и отправляются в новую землю, в новую территорию, ничуть не похожую на Кипр. Этот остров был населен полудикарями. Притом тут царила малярия. Все удобства Кипра остались позади. Некоторые историки считают, что тут Павел заболел малярией, и это причинило ему много физических страданий. Как бы оно ни было, но тут по человеческому расчету следовало бы поставить точку и вернуться домой. И, увы, так поступил один из спутников Павла. Он не выдержал и решил вернуться в Иерусалим. В конце 13 стиха сказано, но Иоанн, то есть Марк, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Марк не выдержал. Не доставало дисциплины, и, упаковав свои вещи, он едет домой. Да, по-видимому, у него были свои представления о том, какой будет эта миссионерская поездка с такими гигантами веры, с такими мужьями Божьими, как его дядя Варнава и апостол Павел. Разве можно рассчитывать на меньше, чем большой успех? И бедный Марк был разочарован. Возлюбленные, Господь не гарантирует успеха. Но Он гарантирует свое присутствие, когда мы идем по Его повелению. И что может быть лучше, дорогие мои? Когда Он приглашает нас к себе, Он говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Что мы можем дать взамен за мир и покой, который обещает нам Господь? Когда Господь с нами, тогда и иго Его превращается в благословение, и бремя Его легко. Почему? Потому что фактически Он сам его несет. Вот что пишет нам одна наша слушательница, ищущая душа. Слушайте, я сейчас какая-то опустошенная. У меня все есть. Я живу материально прекрасно. У меня хорошая пенсия. У меня есть свой дом. У меня есть автомашина. Все есть. Но нет душевного покоя. И все время болит душа. Может быть, мой дорогой друг, ты тоже в таком состоянии. Если так, то приди к Иисусу Христу. Он один может удовлетворить жажду твоей души. Он даст покой и мир, который всегда сопровождает душу, прощенную Господом. А наша самая большая нужда, дорогие мои, получить прощение наших грехов. А простить может только Бог по заслугам Сына Своего Иисуса Христа.